— А вы не волнуйтесь, — успокоил Хохлов, погасив лукавую улыбку. — Аварии даже и здесь бывают. Ирина Петровна заметила улыбку и догадалась. Товарищи не хотят, чтобы Сухачева от них переводили. — Этим не поможешь, голубчики мои. Придется нести на носилках. Идемте, старшина, за носилками. Они повернулись. Сделали два шага и остановились. Перед ними стоял Голубев. Бойцов столкнулся с Голубевым в коридоре. Голубев рассеянно поклонился и, не задерживаясь, прошел мимо. — Товарищ гвардии майор, а я как раз к вам. Был у вас вчера в палате, — сказал Бойцов. Мне докладывали. Голубев продолжал думать о чем-то своем. — Как тот больной? Говорят, плох. — Сухачев. У Голубева дрогнули губы. Он сердито ответил. — Он уже не у меня. — Умер? — Да нет. Голубев с досадой махнул рукой. — Переводят его. Видно, мне не доверяют. — Ну-ка, ну-ка, расскажите. Бойцов взял Голубева под руку и отвел в сторону, к окну. С минуту Голубев молчал, будто решая, стоит рассказывать или нет. Бойцов терпеливо ждал, не торопил, не расспрашивал. С крыш падала капель. Было слышно, как капельки, позванивая, ударяются о железный карниз. Спокойствие Бойцова подкупила Голубева. Он рассказал все, как было. «Или ему не нравится мое предложение, или он не доверяет мне, — закончил Голубев. Но я-то хочу только одного — спасти больного». А ночью он ничего не сказал относительно перевода? «Нет, ничего не сказал». Правда, он возражал против моего предложения, но проводил меня словами «утро вечера мудренее». «Идемте», — позвал Бойцов. Песков в своем кабинете подписывал свидетельство на комиссию. «Разрешите, товарищ полковник?» «Прошу». Песков встал. Не спеша, с достоинством протянул Бойцову костлявую руку, бросил колючий взгляд из-под бровей на Голубева. Так и есть. Уже пожаловался, затирают его. Прошу садиться, я сейчас закончу. Песков не был подчинен Бойцову и никак не зависел от него. Но Бойцов был партийным руководителем госпиталя. То есть тем человеком, от которого во многом зависит общественное мнение. И поэтому Песков всегда держался с ним подчеркнуто внимательно и любезно. Закончив дело, Песков потер руки и спросил, чем могу служить? Голубева удивил голос, которым был задан этот вопрос. Он никогда бы не подумал, что у начальника может быть такой голос, певучий, грудной баритон, словно Песков разговаривал не с секретарем партийного бюро, а с молоденькой девушкой. — Я, товарищ полковник, — сказал Бойцов, — интересуюсь тяжелыми больными. В частности, меня интересует состояние больного Сухачева. Ваша забота заслуживает всяческого одобрения. Признаться, у нас еще не было такого парторга. Ну, а что касается этого Сухачева, то у него гнойный перикардит. Положение тяжелое, дас прогнозис пессима, что значит, Песков помедлил, он хотел сказать прогноз безнадежный, но сообразил, что парторг может расценить такой ответ как слишком пессимистический. И сгладил перевод. Будущее чревато последствиями.